Быт. Фуз. Как и где вы жили во время съемок? Константин. Жили в каком-то заброшенном военном санатории на Иссык-Куле. Барак, конечно, но нормально. Никто ничего другого и не ожидал. Тогда еще никто не был избалован всякими суши-барами. Трехразовое питание, столовские котлеты с макаронами, компот. Первые 2-3 месяца было очень весело. Всем все нравилось. Тепло, все время катались на мотоциклах. А еще продавалось немецкое баночное пиво, и стоило оно какие-то копейки. Мы просто ездили на УАЗике в деревню и покупали это пиво коробками. И сигареты «Магна». Одни из первых импортных сигарет. Еще там был на территории базы какой-то бар, бильярд, такой панк-санаторий. По вечерам играла музыка, у нас был магнитофон с собой, сначала было очень много кассет, а потом то ли их потеряли, то ли еще что-то. В общем, осталась всего одна кассета. На одной стороне «Нидзер Эб», на другой «Б-52». Нашли старый усилитель электроника, присобачили к нему колонки и поставили его в коридор. И эта музыка дубасила сутками. То есть, если бы мы уложились в эти 2-3 месяца натурных, все было бы здорово, но, к сожалению, вышло иначе. Поначалу вообще в группе сложился очень хороший микроклимат. А потом, как это часто бывает, пошли какие-то стычки. Они не носили жесткий характер, но фингалы появлялись кое у кого. Помощник режиссера ругал актеров за то, что они каждый день на съемки с новым лицом приходят. Такая была проблема. Но это у русских глубоко заложено. Выпить, подраться, потом опять дружить. Вообще съемки напоминали большой рок-фестиваль. Вроде все организовано, но все равно бардак постоянно. Кто-то пришел, когда не надо, кто-то опоздал. Масса была смешных случаев. Мы предлагали Рашиду, помимо того, что происходило на площадке, помимо съемок фильма, взять видеокамеру и снимать фильм о том, как снимается фильм. Фуз. Это чья идея была? Константин. Да там все вечером сидели, обсуждали. Очень много ребят было из Питера. Рикошет, Костя Шамшурин, Слава Книзель, ныне покойный. Ну, тусовка. Кто бывал в там-таме, тот знает. Был Коля Мюнхен, который шил в там-таме куртки кожаные, косухи. Тогда была первая волна увлечения мотоциклами, и Коля, имея некую сумму денег, приобрел мотоцикл. Познакомился с ребятами в Питере, которые не только ездили на мотоциклах, но и переделывали Мински, Уралы, Явы в чопперы. От их первоначального вида ничего не оставалось, кроме двигателя. И массовка мотоциклетная в фильме — это его знакомые. Фуз. Маленькие артисты, лилипуты, Константин. Они очень не любили, когда их называли лилипутами или карликами. Они говорили, что лилипуты, карлики — это люди небольшого роста с непропорционально развитым телом. А они были роста маленького, но развиты пропорционально. Поэтому они себя называли «маленькие люди». Ну, это цирковая труппа, к походным условиям народ привычный. Мы к ним тоже хаживали, и у них сиживали, всякие шутки, прибаутки. Совместно распевали пепси-колу, они нам какие-то цирковые фокусы показывали, нормально общались. А потом уже, когда начались вопросы с деньгами, они, конечно, стали нудить. Но их понять тоже можно. Нам-то было по балде, они настоящие актеры. Мы туда приехали-то не столько в кино сниматься, сколько тусоваться, а их пригласили. Тут надо сказать, что они, будучи профессионалами, всех трясли, и трясли по делу, что несколько ускоряло процесс. Они были правы, но иногда это надоедало.